«Через 20 минут на позиции», — наконец сообщил Илья из рубки Люпуса. «Атакуем вот этого, толстенького», — принял решение Алекс, выведя на большой экран расплывчатое изображение невейского линейного корабля третьего поколения. Тип «Чархан» имел в раздутой носовой части три устаревшие, но мощные пушки большого калибра. Землянин не сомневался, что скорострельные туннельники флагмана быстро просадят фронтальный щит и выведут из строя главное оружие линкора. К Люпусу двигался вышедший из прыжка линейный крейсер «Мерит Хайда». Башенные установки «Урглона» вели ураганный огонь по соседнему невейцу. Однако пока его силовой экран успешно держал неточный обстрел сразу четырех кораблей группы. Пара башен тяжелого носителя посылала свои кластерные заряды в сторону строя противника. После двух десятков залпов ни одного прямого попадания зафиксировано не было. Подумав, Алекс отдал команду на передислокацию двум шарообразным кораблям «Мзинов». Их мощные и точные лазеры пока были бесполезны. Слишком большое расстояние разделяло противоборствующие стороны. Боевые единицы кошек начали движение. А землянин скривился, отметив новую погасшую отметку. Уродец Казараджар только что был уничтожен вместе со всем экипажем. После серии удачных попаданий корабль стал разваливаться на две неравные части, одна из которых сразу же исчезла в мощной вспышке, когда детонировали реакторы. Однако выпущенные три десятка разнотипных истребителей успели укрыться в тени планеты. Там уже собралось 150 малых кораблей. По приказу командующего истребители покидали свои носители сразу же после выхода из прыжка. «Начинаю огонь!» — наконец сообщил Илья. «Действуй!» — согласился Алекс, максимально укрупнив изображение далекой цели. Бронированные створки в носовой части флагмана открылись, и разгонные шахты выплюнули пару болванок. Генераторы накачки начали трехминутный цикл перезарядки, а Илья разочарованно вздохнул. Первый залп явно прошел мимо. Накрыть цель получилось только с четвертого залпа. Алекс буравил взглядом расплывчатую картинку невейского линкора, когда его фронтальный щит расцвел яркими всполохами. «Есть попадание!» — выкрикнула Хейла. «Смерть проклятым эксплуататорам!» «Да-да!» «Этот оказался толще, чем я думал. Однако на нашей стороне правда. И скорострельность новейших туннельных пушек пятого поколения», — добавил землянин. «Пока они делают один залп, мы посылаем четыре, но послабее». После того, как щит невейского линкора погас, разогнанные до чудовищной скорости болванки начали корежить носовую часть корабля культистов. Его капитан не был идиотом и прекратил стрельбу, приступив к маневру уклонения. Он собирался спрятаться за корпусом соседа. Арварский линкор четвертого поколения значительно превосходил размерами невейца и отлично подходил на роль временного укрытия. «Продолжай ковырять толстенького», — бросил Алекс, пометив кормовую часть разворачивающегося подранка. Отдав команду перенести огонь Урглона и всех кораблей ближайшей группы на эту цель, землянин усмехнулся. Вскоре пространство закипело от разрывов боеголовок. Однако недобиток с развороченной кормовой частью успел спрятаться за своего угловатого соседа. Командующий противника быстро сообразил, чем пахнет такая дуэль, и сосредоточил огонь второго снайперского корабля и пары арварских линкоров на флагмане. Вокруг клиновидного корабля вспухали шары разрывов. Первые осколки ударили в его сверкающую броню. Выставленный во фронтальной плоскости щит флагмана опасно просел, и Люпус поспешно спрятался в тени мертвой планетки, покинув зону обстрела. Из командной рубки «Мамонта» Алекс координировал огонь флагмана. Клиновидный линейный крейсер восстанавливал щит и менял позицию, с новыми силами продолжая обстреливать то один, то другой невейский линкор, препятствуя им выбивать корабли союзников. Эскадры противников активно маневрировали, однако баланс сил постепенно склонялся в сторону объединенного флота кланов. В системе появлялись все новые корабли атакующих. И до вражеского командующего дошло, чем пахнет дальнейший обмен ударами. Вышедший из прыжка ударный носитель Анара Гуни занял позицию рядом с Мамонтом, а пятнистый крейсер Тохче и Урглон продолжали осыпать сильно повредевший строй противника снарядами. Разрушитель собрал свои корабли, а также силы Гуни и три боевые единицы корпорации Тахни в одну оперативную группу. Неподалеку находились шесть шарообразных боевых транспортов мзинов. Седьмой вышел из прыжка крайне неудачно и был уничтожен сосредоточенным огнем двух малых станций. Культисты несли потери. Два больших арварских корабля превратились в обугленные остовы. Тушу невейского линкора сотрясали серии взрывов. Он отстреливал во все стороны капсулы реакторов, а челноки покидали обреченное судно. Оставшиеся в строю корабли фанатиков больше напоминали инвалидов, ковыляющих среди скоплений обломков и облаков замерзшего газа. Командующий противника бросил в бой все оставшиеся тяжелые крейсеры, но и они вскоре превратились в космический мусор. Смысла в таком маневре землянин не видел. Одна из малых боевых станций прекратила огонь, а вторая лопнула, когда удачное попадание вызвало детонацию реакторов. Последняя боевая платформа все еще неторопливо меняла позицию, но защитникам стало ясно, принять участие в сражении она не успеет. Алекс скомандовал перестроение, перенеся огонь флагмана и всей оперативной группы на последний снайперский корабль культистов, попытавшийся выйти из боя. Командующий противника игнорировал посылаемые предложения о капитуляции и принял решение атаковать всеми силами. Из-за диска планеты выходили оставшиеся крейсеры и вспомогательные корабли, а носители выпускали тучи москитов. Такая свалка была выгодна нападающим. Основные силы сектантов практически прекратили существование, а по истребителям объединенный флот кланов имел почти двукратный численный перевес.